«Но мне это не очень-то по душе», — сказала она. «Почему, смею спросить? Не из-за другого ли мужчины?» «Так вот, милое мое дитя, если хочешь узнать от отца правду, то изволь меня выслушать. Земля наша существовала, существует и всегда будет существовать. Точно так же Регби-холл стоял, стоит и будет стоять. Мир наш — более или менее неизменная данность, и мы должны приспосабливаться к нему, по крайней мере, внешне. В своей частной жизни мы можем делать все, что нам вздумается. Но ведь чувство — такая непостоянная штука. Сегодня тебе нравится один человек, завтра понравится другой, а Регби-холл остается неизменным и постоянным. Будь верна Регби-холлу, как Регби-холл верен тебе. В остальном же можешь делать, что тебе заблагорассудится, и развлекаться, как твоей душе угодно. Но если ты разорвешь все узы с Регби-холлом, то только проиграешь от этого. В принципе, конечно, ты можешь это сделать, если нельзя иначе. У тебя ведь, слава богу, есть свой независимый доход, единая Венеция. Никакое ослепительное солнце и лазурное море не могли ей дать такого тепла и такого внутреннего простора.